958. Матерь Агни-йоги. Сущность огненной йоги стоит в том, чтобы овладеть всеми энергиями организма и научиться пользоваться ими. Следует прежде всего понять, что все заключено в человеке. Вся беспредельность со всеми ее возможностями, все сосредоточено и скрыто в микрокосме человеческом. Потому и называется он микрокосмом, микромиром, ибо отражает и заключает в себе весь космос. Богами недаром Спаситель назвал, сказав людям: «Вы боги». Не в теле, не в астрале, но в глубинах духа сокрыто все это. Глубины надо раскрыть и в них заглянуть, и надо понять, что ясное и четкое осознание этих возможностей будет первым шагом на пути их осуществления. Достигать можно, когда знает человек, чего он хочет достигнуть. Путь нелегок, но чудесен, и нахождение не замедлит. Помимо общей эволюции всего человечества, каждый эволюционирует сам. Индивидуальная эволюция духа и есть самая увлекательная страница жизни человека. Она может совершаться сознательно. И тогда мы говорим: человек ступает на путь. Но по пути надо идти, и каждый день продвижения приносит новые и новые нахождения. Трудно, но чудно и увлекательно необычайно. Как лавина растет громада приобретаемого знания, и подтвержденное опытом кристаллизуется в сознании и становится неотъемлемым накоплением духа. Можно идти, когда ведом путь, и дух знает, куда он идет и к кому.